Глава первая. «Что, прямо так и отпустил?» — недоверчиво скривилась Банши. «Конечно, это же Исаев. Похвалил, по головке погладил, к императору еще сводил, чаю попить». Я попытался протиснуться через чоповцев, встречавших меня в коридоре нашего дома и устроивших допрос. Где я так долго был и что случилось? «Опять ты шутишь, Матвей!» — вздохнул Гедеон. «Серьезно давай». Я молча прошел в зал, заваленный ящиками и строительными материалами, обвел взглядом процессию, идущую за мной, и улыбнулся. «Или ты не шутишь?» Гедеон приподнял одну бровь и прищурился вторым глазом. «Ну да», — пожал плечами я, вспоминая впечатление от императора. «Нормальный, кстати, мужик. Хотя мы без свидетелей по-свойски разговаривали. Или, как у вас тут говорят, без чинов. Хорош заливать». Банши швырнул в меня куском засохшей штукатурки, но я увернулся. «Китаец нормально зашел?» «Если вкратце, то никаких претензий у императора ко мне нет», — сказал я и опять дернул плечом. «Я там немного вскипел, но вовремя остановился. Помогли. Ну а потом меня Исаев у стражи забрал». «И прям действительно просто так отпустил?» — повторила вопрос Банши. «Ну, не просто так, а за услугу». «Какую?» — вмешался Гедеон. «А какие могут быть у царей потребности? Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Очевидно же». Я понял, что все-таки перенервничал. Тянет на дурацкие хохотушки. «На, выпей», — велел Святоша. Он протянул мне фляжку, внутри которой оказалась крепкая, но сладкая клюквенная настойка. «Призрак бабки хочет допросить, узнать, где она клад зарыла». Я развел руками и скривился. Как бы говоря, ну а что? Императорам ничто человеческое не чуждо. «Надеюсь, не в Енисейской губернии?» — напрягся Захар. «Нет. Туда крестовый поход только летом объявят», — нахмурился я. «Вроде это не секрет». «Точно не секрет. Кстати, нас приглашают присоединиться». «Ага, уже бежим и падаем», — фыркнула Банши. «Так где клад?» «В Новгороде, на озере Ильмень», — ответил я. «Сделал еще глоток». «В Новгороде, на озере Ильмень», — ответил я. «Сделал еще глоток гедоновской настойки». Покатал горячий напиток на языке, давая возможность чоповцам отреагировать. «Там же все затоплено и куча разрывов!» Первым не выдержал Гедеон. Поговаривают, что она любила рыбалку, и до сих пор ее призрак там где-то бродит. Мне захотелось еще и завыть. Типа страшилку рассказываю, но я одернул себя. А то смешливость как-то слишком быстро перешла в легкое опьянение. «Гедеон, сколько в этой штуке градусов?» «Достаточно». Буркнул он и выхватил у меня фляжку. «Что по нашим делам? Ты нашел их?» Я сморщился, как от зубной боли. «Да, это Арсеньев и Львов». Повисла пауза. На лице каждого сейчас читалась очень разная гамма эмоций. От задумчивости у Стечи до напряжения и страха у Захара. «Арсеньев? Это который глава Маркаловов? А Львов тот, что Прайд? Верно?» Еленым глазком уточнила Банши. «Ага», — я кивнул. «Вы со мной? Если что, я все пойму и не обижусь». «Понятно, что с тобой», — ответила блондинка, а остальные закивали. «Но, может, поход в Енисейскую губернию не такая уж и плохая идея, а?» «Подожди», — махнул на нее Гедеон. «А что император? Что Исаев? Ты же им рассказал?» «Матвей, ты классный парень». Это я цитирую. Я чуть изменил голос, изображая императора. Но пока это твои слова против их слов. Против слов очень уважаемых людей, много сделавших для страны. Принеси доказательства и обсудим еще раз. То есть их теперь не завалить без одобрения свыше? Не то обрадовался, не то возмутился Захар. Да подождите вы все! Гедеон выставил указательные пальцы, типа всем молчать. А Исаев что? Он-то должен понимать, что ты не врешь. Исаев сказал, мол, будут доказательства, приходи, поможем. Устроишь вендетту и спалишься, или пострадает кто-то посторонний? Пойдешь под суд по всей строгости, — ответил я и посмотрел на Захара. Вмешиваться он не будет, но и ему тоже надо будет помочь. — Тоже клад? — хихикнула Банши. — Нет, там что-то детективно-шпионское. Проверить ресторан я, допросить местных призраков и крышануть какую-то встречу. — Когда выдвигаемся? — спросил Стеча. Я там был один раз. Лучшая кухня в городе, между прочим. Или сначала за бабкиным кладом. От Исаева ждем отмашки. А бабкин клад сразу, как лед сойдет. Ответил я и выдохнул, готовясь ко второй части разговора. Кстати, о бабках. Гедон, мне тут весточку передали. Пойдем наедине обсудим. Народу это не понравилось. Все стали бухтеть, но ничего. Это совсем уж личное. Захар моментально все понял и прогнал Банши со стечей в соседнюю комнату. Но мы все равно вышли с Гедеоном на улицу. Было зябко еще. Снег подтаивал потихоньку, но земля еще не прогрелась. Тянул холодный ветерок, забираясь под куртку и щекоча лысину. Но так даже лучше. Мысли в кучку собираются. Настя смылась, как только на меня обратили внимание стражники. Уж очень истерично дама по соседству отреагировала на мою подготовку к выбросу силы. Но прежде чем сбежать, заговорщически подмигнула и бросила фразу: «Привет тебе от бабушки Маши». Я не часто вспоминала бабушку, а как сюда попал, тем более. Было сложно. Не хотелось делать выводы, винить или понимать. Я оказался, так сказать, в тусовке деда, правда, опоздав и не застав его. Узнал новый мир, получил силу. По сути, бабушка всего этого меня лишила, не дав мне выбора. А с другой стороны, дала время подготовиться. И вот сейчас, после чаепития с императором, после встречи с поездом-призраком, черной барыней, демонами, разрывами, фобосами и прочей неведомой фигней, я совершенно не собирался удивляться тому, что бабушка никуда не пропала, уйдя в холодную московскую ночь. И вообще придумал себе легенду, чтобы скрывать свои странности. Надеюсь, у нее была веская причина, чтобы бросить меня таким образом. Я попросил Гедеона сосредоточиться и вспомнить все, что знает про мою бабушку по материнской линии, а также все про эту самую линию. Мы даже замерзнуть не успели. Так мало смог сообщить священник. Мария Георгиевна Лунева была вдовой довольно сильно одаренного, погибшего в одном из разрывов задолго до моего рождения. Зато тот одаренный успел прилично обеспечить семью. На тот момент в наследство от мужа бабушка получила 3 смоляных шахты. Из родственников был младший брат моей матери, Петр, про которого Гедеон ничего не знал. Вроде он уехал учиться за границу. Там обзавелся семьей и осел. После известных событий Мария Георгиевна исчезла, прихватив меня с собой. А лет 5 назад ходили слухи, что шахты сменили хозяина. Причем это была не продажа, а рейдерский захват. Не знаю, правильную ли я провел аналогию с Арбатским миром. Но именно так я понял путанное объяснение Гедеона. И был еще слух, что Мария Георгиевна объявилась. Кто-то видел ее на разборках возле шахты. Дед тогда чуть с ума не сошел. Он рвал и метал. Нашел ее все-таки. Какой-то жесткий у них разговор произошел. Чуть не поубивали друг друга. Как раз после него Гордей и начал предпринимать попытки вернуть меня. Гедеон, а девочки по имени Настя, примерно моей ровесницы, не было по той линии? Не помню, задумался священник. Но вокруг Марии всегда пара девчонок была на воспитании. То сиротку подбирала, то детей из ближнего круга брала. Школа у нее своя была. Она много кому помогала. На ноги ставила. Ладно, пошли. Вздохнул я и потер подмерзшую с непривычки лысину. Стечу попрошу справки навести, явки, пароли и адреса собрать. Нашего частного сыщика я попросил работать сразу в 3 направлениях. Сбор данных про Прайд, Маркаловов и Луневых. В первую очередь следует проверить столичные адреса, а дальше – по обстоятельствам, только без нужного риска. В том, что Львов с Арсеньевым меня заметили, я не сомневался. Может, не поняли пока, что я их вычислил, но точно будут считать меня опасным. А значит, могут и сами прийти. Как ни крути, будет война. А если будет война, то нам нужны ресурсы. Поэтому идею Захара открыть частную практику все приняли на ура. Начали с базы. То есть с офиса и дома. Выскребли все заначки, распродали излишки, чтобы вложиться в ремонт дома и буханки. Первоначальный проект пришлось пересмотреть. На первом этаже решили организовать приемную с большой и заметной вывеской, стойкой регистрации и оружейной. На втором – общежитие с дополнительными спальнями. На чердаке совместили штаб, комнату отдыха и пулеметное гнездо. Мы строили небольшую, но уютную крепость. Точнее, я строил, сводя строителей с ума своими способностями. Ларс Стремянко, он же Ларс Шуруповерт, он же Ларс Ворчун, работал за 5. Харми помогала с материалами, добавляя в них чуточку магии. Краска сохла быстрее и становилась огнеупорной. Клей держал крепче, а деревянные доски приобретали какую-то фантастическую прочность. По крайней мере, сломать их не смог, даже стеча. Вывеска так вообще начала светиться в темноте после пропитки каким-то магическим варевом из грибов. Все были при делах. Белка шарилась на крыше, выступая в роли дозорного. Захар следил, чтобы ничего не сперли, и доканывал строителей. Банши немного повозила по стенам кисточкой, сразу же запачкалась в краске и, плюнув на все, свалила в мастерскую химичить свои бомбы. Стеча искал информацию. А Гидеон работал над следующим вопросом нашего бизнес-плана. Нам требовалась команда. И он тоже искал информацию, поднимая старые связи из Белого Яра. Надежда на это была слабая, но если хотя бы сестры Кравец к нам присоединятся, то уже будет классно. Искру втягивать в мою личную войну я не планировал, но в рамках ЧОПа привлекать как наемника собирался. А еще нужен человек, чтобы встречать гостей и принимать заказы. А то веры в клиентоориентированность Захара нет совсем. А серьезным охотникам нужна своя мисс Манипенни. Еще неплохо было бы заиметь своего техника-механика и чудо-изобретателя. Банши, конечно, что-то может, но слишком у нее специализация узкая. Надо и с оружием работать, и буханку тюнинговать. В общем, я немного размечтался. Но для всего этого надо не просто ЧОП открыть, но и начать на нем зарабатывать. Рекламных мероприятий в честь открытия мы не устраивали. Воздушных шариков с логотипом прохожим детям не раздавали. Хотя нашивки на плечо с логотипом в виде зари и морды УАЗика я набросал. И визитные карточки мы тоже заказали. Разместили объявления в местных газетах и отметили в узком кругу практически по-семейному. Гостей все равно негде было принимать. Денег хватило только на то, чтобы подкрасить фасады, заменить окна и привести в идеальный порядок почти 3 комнаты. Входную зону, мастерскую и гостиную, выполняющую роль переговорной. А с другой стороны, вывеска есть, буханка на ходу, а больше-то и не надо ничего. Так что прорвемся. Как говорится, город большой, а Деймос не мамонт, он не вымрет. Но и сидеть без дела в ожидании заказов я не собирался. Поместье графа Львова легчайшим образом нашлось и без участия частного детектива. Любого встречного спроси, и каждый укажет дорогу. Приметный замок, уступающий в размерах только Кремлю, стоял на слиянии Москва-реки и Яузы, на Котельнической набережной, аккурат на том месте, где в прошлом мире построили одну из сталинских высоток. В высоту замок Львова, конечно, сильно не дотягивал до высотки. Там все-таки 32 этажа, а здесь всего 5. Но и шпиль был, словно громоотвод, и крепостная башенка с бойницами тоже. Зато по общей площади не уступал. Если там город в городе, то и здесь целый комплекс, дополнительно обнесенный забором. Личный покой в центральном здании, штаб-квартира Прайда, учебный центр, ангары с техникой, склады, пристань и везде охрана, охрана и еще раз охрана. По сводкам орденского листка, одаренных в отряде было почти 50, плюс техники, оруженосцы, кадеты и прочие мелкоуровневые братья. Я насчитал как минимум 3 входа на территорию комплекса. 2 блокпоста на суше и калитка с охраной на воде. Что происходило за 2-метровым забором, видно было плохо. Но 2 бронекатера на пристани как бы намекали, что с техникой и вооружением там везде все отлично. Местность искрилась силой, чистым потоком энергии. Ой, не зря говорят, что сталинские высотки построили на магических местах. Аура здесь дичайшая, без единой примеси скверны. Так что мой след либо оказался каплей в море яркого света, либо Львова попросту не было дома. Я побродил вокруг, проплыл мимо на туристической лодочке. Порыбачил с балалаем на противоположном берегу. Меня даже начали узнавать в трактире напротив. Но я так и не нашел, очевидно, слабых мест. Белка тоже не помогла. Безрезультатно шарилась то вдоль забора, то по канализации вокруг. Дальше просто пройти не могла. Горностай упирался в какую-то невидимую защиту. Как назло, охрана работала четко по инструкции. Часовые не спали, не мерзли, и даже в туалет ни разу никто не отлучился. А здоровенные овчарки больше походили на баргистов, исходящих слюной при виде прохожих. Молочники, почтальоны и прочие курьеры каждый день были одни и те же. Я их уже узнавать начал. Но и это их не спасало от тройной проверки. Обыск, собаки, святой свет. И внутрь их не пускали. После проверки появлялась пожилая одаренная женщина и устраивала контрольную закупку. «Харми, сможем этот детектор облапошить?» — спросил я и задумался. «У нас бы так проверяли доставщиков. Никто бы просрочку не подкидывал, и картошку фри по дороге не тырил. Сомневаюсь, нехотя ответила египтянка. По ядам я ее, конечно, обману, но она в корень продуктов смотрит, просто инородная сечет. Я слышал, есть такая рыбка в японских морях, решил блеснуть эрудицией Ларс. Фу-фу называется. Не совсем, конечно, так, улыбнулся я, но мысль твою я уловил. Осталось только два вопроса решить. Где ее взять и гурман ли Львов? Еще есть идеи? Идей оказалось немного. Одна совсем безумная. Раздобыть черногнили и подкинуть ее в замок. Вторая банальная, в духе, если гора не идет к Магомету, то понятно, что надо выманивать. Бить по бизнесу, ломать и тырить накопления или ждать, когда Львов сам в рейд соберется или еще куда. Вот только если кто и выезжал за пределы крепости, то как минимум на трех абсолютно одинаковых тонированных моторках, страхующих друг друга. Но не валить же весь кортеж в городе. Банши идея понравится, но Исаев не оценит. «Нужно поймать щитовода, короче», — высказался Муха. «Я тут у тебя в закормах подглядел. Так все делают. Главное, чтобы черного. У него будет книга со списком всех темных делишек Львова. И там мы уже развернемся. Классно я придумал». Я не стал поправлять Муху и объяснять ему про черную бухгалтерию. Идея может быть и не так плоха, но не для человека, у которого вывеска ночью светится и чей адрес во всех газетах написан. Не будет у меня нескольких попыток и времени реализовывать многоходовки. «Вот-вот, не надо будить спящего льва», — кивнул Ларс. «Лучше его прямо спящим и прибить». «Мудрые слова», — ответила Харми, а Ларс чуть ли не замурчал от радости. Но он и так проснется, когда мы со вторым расправимся. Может их поссорить? А еще лучше устроить им встречу в ресторане и подать рыбу эту вашу фу-фу. А я уж добавлю туда нужных специй. Звучит, конечно, коварно и вполне интересно. Только вот рыба фугу в Москва-реке не водится, Балалай подтвердил. Надо думать, надо больше информации. Доказательства, причины и следствия, а там, глядишь, и добро дадут на подрыв кортежа. И если ко Львову с наскока не подобраться, то я решил переключиться сперва на Арсеньева. С ним все обстояло чуточку проще. Особняк в центре для жизни, кутежа и приема гостей. Небольшой офис с усатым приказчиком и красивой секретаршей. Типа по статусу положено. И нам тоже нужно. Неподалеку от здания ордена. А основную базу Мраколовы устроили в недалеком Подмосковье, в деревне с говорящим для них названием Мрачково. Насчет Мрачкова я собрал чуть больше информации. Что-то сам, сидя в лесу на дереве, подглядел, что-то белка разведала. Но именно что чуть. Количество людей, которые мелькали то в карауле, то на тренировках, а то и просто на перекурах, не совпадало с метражами жилплощади. Только если они там как в плацкарте живут. Но должно быть, все важное находится под землей. Дома, сараи, конюшня с гаражом, тренировочный полигон со стрельбищем, маршруты часовых, график выгула собак. Какая-то фишка у топовых охотников, надо будет уточнить, может, нам тоже надо. Все, что было на поверхности, я наизусть заучил сам и Фобосов заставил. Хоть ночью, хоть с закрытыми глазами, но попасть на территорию я смогу. Что я и собирался сделать, выйдя на дело вместе со Стечей. Без шума, без напряга, невидимка, которая откроет двери, и маленький лохматый призрак с дистанционным управлением. По крайней мере, план был такой, ровно до того момента, как затрезвонили наши жетоны, срочно отзывая домой, что могло означать одно из двух. Либо нас уже пришли убивать, либо появился первый заказчик.